Глава 42. Когда Диана увидела Ника в луче света от фонарика, она сперва не поверила своим глазам. Она поднялась на пустоши, чтобы побыть в одиночестве, и никак не ожидала встретить здесь Ника, особенно когда она меньше всего в нем нуждалась. Потом она поняла, что он идет вниз по каменной чаше и уже почти подошел к краю пещеры. «Ник, стой!» — закричала Диана. Он прикрыл глаза рукой и робко улыбнулся. «Диана, это ты?» — спросил он и сделал еще один шаг вперед. «Это я, да. Стой, где стоишь!» Она посветила фонариком на пещеру, чья пасть, казалось, стала еще шире, и крикнула. «Осторожно!» Ник пошатнулся от вида пещеры, и она испугалась, что он упадет вниз. Ник потряс головой, чтобы очистить ее от лишних мыслей, потом несколько раз закрыл и открыл глаза и пошел навстречу Диане, которая направилась к нему вдоль каменной чаши. Они обнялись, и эти объятия казались чем-то неизбежным. В других обстоятельствах за ними последовало бы кое-что еще, думала она, вглядываясь в его круглое щетинистое лицо, широкий рот, потерявший былую уверенность. Он оглядывался по сторонам, словно только что пробудился от сомнамбулического сна. «Боже, мы же сейчас над городом, правда?» — пробормотал он. «Не знаю, как я дошел сюда. Наверное, я шел на свет твоего фонарика». «Но ты не уверен, Ник?» «Я пришел сюда на свет». Он поморщился, вглядываясь в темноту. «Но он не был похож на луч твоего фонарика. Он был другого цвета, вернее, абсолютно бесцветным». Диана почувствовала, что ему есть еще что ей рассказать, но она не хотела продолжать расспросы в темноте. «Где твоя машина, Ник? Ты припарковался в городе? Поехали ко мне домой». Она почувствовала, как он задрожал. «Машина съехала с дороги. Я выехал из леса, и сразу стало темно. Как может быть так темно средь бела дня?» Он поднес запястье к лучу фонаря и посмотрел на часы. «Чудесно! Они встали!» «Как и все часы в городе», — сказала Диана и потянула его к тропинке, ведущей в город. «Я расскажу, что здесь происходит, как только мы доберемся до моего дома». Он остановился, как вкопанный. «Ты знаешь, что происходит? Расскажи мне. В темноте что-то есть. Не подумай, что я сошел с ума, но оно говорило со мной». «Я не думаю, что ты сумасшедший, Ник, но я не хочу говорить об этом, пока мы не окажемся дома». В его глазах сверкнули искры. «О чем я только думал, задавая тебе все эти вопросы прямо здесь? Нам надо спуститься вниз, тогда мы будем...» Он решил не произносить вслух «в безопасности» и добавил: «Пошли отсюда». Когда внизу показались огни Мунвелла, Диана почувствовала, как Ник вздохнул с облегчением. Он обнял ее за талию, но потом отпустил, когда они вышли на узкую тропинку, ведущую вниз. На Хай-стрит Ник нервно оглядывался на людей, сплетничавших под уличными фонарями. «Господь всемогущий!» — тихо сказал он. Окна ее коттеджа были целы. На полу у входной двери не было ни одной записки с угрозами. Прихожая с низким балочным потолком казалась уютным закутком посреди тьмы. Детские рисунки висели на стене гостиной, наполненной ароматом цветов, увядающих в вазах. Она регулярно наполняла вазы цветами из своего сада. Ритуал, чтобы отогнать темноту. Ник задернул шторы и принес в гостиную кружки с кофе. Встав у окна, он спросил: «Не против, если я сяду рядом с тобой?» «Только за». Ник сел рядом на диван и не знал, можно ли к ней прикоснуться. Наконец Диана сжалилась над ним и взяла его за руку. «Все хорошо», — тихо сказала она, не зная, что именно. «Прости, обычно я не чувствую себя так неловко, но эта тьма сильно на меня повлияла. Он больше нравился ей таким, неуверенным в себе». Диана представляла, что в прошлом с другими женщинами он вел себя совершенно иначе. если бы он только не дрожал, напоминая ей о темноте и о том, что в ней скрывалось. «Здесь мы в безопасности», — сказала Диана, стараясь звучать как можно убедительнее, и обняла его. Она действительно на мгновение почувствовала себя в безопасности. В его объятиях ей стало тепло и уютно, и захотелось задремать, когда он погладил ее по волосам. Но он вздохнул и тихо сказал: «Хорошо, рассказывай, что здесь творится». Возможно, из-за того, что она слишком много времени провела один на один с правдой, ей не очень хотелось сразу ею делиться. «Ты так и не рассказал, что с тобой произошло». «Я заблудился в темноте и каким-то образом оказался возле пещеры. И мне показалось, что меня туда специально заманили». Он ждал ее реакции. «Но тебя это не удивляет». «Я верю тебе, Ник. Что еще мне сказать?» «Что, по-твоему, здесь происходит? Что кроется за этой темнотой? Когда мы последний раз встречались, ты говорила о чем-то неотвратимом». «Да, я намекнула на это. Ты поэтому сюда приехал?» — грустно спросила она, чувствуя свою ответственность. «Диана, я приехал сюда, потому что все вдруг забыли о существовании Мунвелла. Ты пыталась мне об этом сказать, но тебе пришлось преуменьшить проблему, иначе я не поверил бы. Это как-то связано с темнотой». «Я так думаю». «Давай, Диана, я вынесу любую правду. Рассказывай». Он неуверенно улыбнулся ей, и она начала свой рассказ. «Думаю, все дело в том, что обитает в пещере, и Ман приехал сюда, чтобы это уничтожить, но не справился. А может, эта тварь заманила его сюда, чтобы выбраться наружу?» «Ты так и не сказала, что это за тварь». «Эта тварь была здесь еще во времена римлян и как-то связана с Луной. По легенде, друиды призвали ее на помощь. Возможно, напустив тьму на город, она мстит за то, что ее бросили в пещеру. А может, она хочет таким образом вернуть людей в примитивное состояние», — сказала она, вспомнив слова Делберта. «Со мной на пустошах произошло именно это. Хотелось бы мне думать, что мы оба сошли с ума. Но я тебе верю. Но от меня теперь мало пользы, ведь я застрял здесь с тобой», — сказал он с горечью и печально добавил. «Может, по мне будут скучать». «Кто-нибудь знает, что ты здесь?» Он скривился. «К тому моменту, когда они поймут, что я пропал, все забудут, про какой город я спрашивал». «Боюсь, ты прав, Ник. Это часть того, что происходит». «Как и те твари, окружавшие меня в темноте». Он с тревогой посмотрел в окно, но это был лишь уличный фонарь за низкой оградой. «Хорошо, Диана. И что нам теперь делать?» Этот вопрос рывком вернул ее в реальность, выдернул из состояния почти спокойствия, нахлынувшего из-за того, что она наконец смогла все рассказать, и ей поверили. Что она могла ответить? Она не знала, чем он может ей помочь. Может, тем, что не будет мешать? Диана все еще размышляла над тем, что ей ответить, когда Ник сказал: «Лучше бы нам решить поскорее». Перемена в тоне его голоса заставила Диану повернуться. Ее пульс участился до того, как она поняла, почему Ник уставился в окно. Фонари за стеклом гасли один за другим.